Глава 17, в которой завершается игра. Восстанавливать энергию Малку пришлось в весьма сложных условиях. В небе грохотала непрекращающаяся артиллерийская канонада. Земля под ногами содрогалась от мощных взрывов, а в душе нарастало ощущение огромного кризиса. Уж чего-чего, оказаться в самом центре противостояния школы с овеянным мрачными легендами Хейдмарком он точно не планировал. И дело вовсе не в том, что Малк хотел избежать войны. Свой долг, как гражданина Барея и мага, он знал хорошо. Просто до сих пор наивно надеялся, что исполнять его придется хотя бы после достижения ранга бакалавра. Ведь кто он сейчас? Обычный ученик, который в способностях и навыках лишь самую малость возвышается над вступившими на путь силу адептами. Тогда как главные действующие лица, разворачивающиеся битвы, магистры и младшие магистры, да тут бакалавра выжить проблема, что уж про ученика говорить. Тем не менее, на глубине погружения в недра сознания и качестве работы с формулой сбора энергии, переживания Малка никак не сказались. Сейчас перед ним стояла вполне конкретная цель, а значит, для ее достижения следовало собрать все свои силы. Вот он и собирал, благо соученики не только сыпали приказами, но и не поскупились на помощь. Помимо зелья регенерации энергии, которое, как выяснилось, увеличивало скорость пикового сбора энергии почти на 1,5 эрга в час, Стива также вручил ему небольшой накопитель с чистой пневмой. С подобными игрушками Малк ранее не сталкивался, поэтому для него было неким сюрпризом узнать, что использование заряженных сил и кристаллов сродни медитации в источнике магии первого класса. Учитывая же даваемое кристаллическим сердцем удвоение скорости поглощения энергии, за час он смог вытянуть вместо 1,1 эрга аж 2,2. Не осталось в стороне и столь нелюбимая Эйша и спутница Крыса. Кайталин оказалась специалистом по ритуалам, и перед началом медитации Малка взмахом руки воздвигла вокруг него узор, собирающий силу магической формации. Большого эффекта это не принесло, на создание колдовского рисунка ушло гораздо больше силы, чем удалось получить. Но и 1,5 эрга в ситуации Малка тоже имеет значение. Добавляем сюда же эффект зелья, остававшийся про запас 1 эрг, и вот уже после часа работы резерв Малка достигает 5,2 эрга. Вполне достаточно для тех задач, что поставил перед ним сильнейший ученик господин Тиез. Правда, без ложки дегтя не обошлось. Совместное использование зелья и ритуала оказывало колоссальную нагрузку на организм. Все тело ломило, во рту разливался металлический привкус, а перед глазами кружились черные мушки. Это у Малка, который пережил подстегнутую отравлением жизнью трансформацию. А что насчет магов с обычной конституцией или подобного рода средства, рассчитанные только на тех, кто специализируется на закаливании тела? Впрочем, возмущаться тем, что его вынудили использовать средства с неясными побочными эффектами, он не стал. Принцип «могущество имеет цену» Малк давно уже уяснил и смотрел на окружающий мир через призму этого знания. И пока цена не становилась чем-то непомерным, его все устраивало. На то, что происходит совсем рядом, Малк смог обратить внимание, лишь когда наполнение его магического резерва перевалило через планку в четверть от максимального объема. Открыл глаза, огляделся и застал самый конец разговора между частично вернувшим себе разум господином Жаком и Стива Крысом. Окровавленный, распластанный на земле улей, еще недавно казавшийся умирающим, не просто хрипел какую-то бессмыслицу, а зверски выпучив глаза, сыпал вполне внятными угрозами. «Зарах сравняет ваше гнилое гнездо с землей, слышишь, Крыс? С землей! И ни ты, ни твой полумертвый мастер, уж точно!» Не вся эта свора живущих в прошлом магов. Ничего не сделайте, понимаешь? Ничего. А закончив с вами, колосожатель, косой смерти пройдется по острову и соберет столько жертвенной силы, что как на крыльях взлетит к следующему рангу. Возможно, однако ты этого уже не увидишь. Ничуть не впечатленный словами пленника, с линцой сообщил Стеллу. Чего уж там он и не смотрел на него толком, словно уже успел вычеркнуть господина Жака из списка живых. «Кто знает, Стева, кто знает. Уж пару-тройку суток сохранить целостность духа после смерти я смогу. А там, может, и Зарах вспомнит о том, кто двери школы перед ним открыл. А вспомнив, поможет воскреснуть». Задыхаясь от ненависти, процедил господин Жак. «Очень даже может быть», – пожал плечами Стева и несколько рассеянно бросил. Вот только сначала твоему хозяину надо не просто выжить, а победить. Насчет чего у меня есть сомнения. И, обращаясь к своим соученикам, сказал: «Больда, Эйша, мы уходим. Кайталин, остаешься с Этином. Проследишь, чтобы он закончил с этой падалью, а затем отведешь его в точку сбора. И ни слова для Малка. Самого младшего ученика своего мастера он опять подчеркнуто игнорировал, хотя видел, что тот открыл глаза». Через минуту троица соучеников спустилась с холма и быстрым шагом двинулась по направлению к школе. Туда, где гремели взрывы и где могучие маги готовились сойтись в бескомпромиссной схватке. Не было никаких сомнений, что пленение господина Жака для них не более чем эпизод в большой запутанной игре. Игре, которую Малк пока что не понимал. «Ты готов?» – подала голос птица, одновременно с этим подкручивая миниатюрные верньеры и щелкая наборными кодовыми дисками на своих браслетах. Прежде чем Малк ответил, девушка плавно развела руки в сторону, зажгла вокруг ладони рунические круги и, прикрыв глаза, принялась в одном ей известном ритме шевелить пальцами. Отзываясь на ее действия, вокруг тела Ули зажегся светящийся красным круг, и уже в нем принялись всплывать группы значительно более мелких геометрических фигур и рунных цепочек. И никакой тебе возни с вычерчиванием знаков и линий на земле. На фоне подобной красоты попытки Малка оптимизировать свои ритуальные экзерсисы выглядели откровенно жалко. Наконец, пространство вокруг господина Жака последний раз вспыхнуло огнем, и на земле остался колдовской рисунок из слабо тлеющих красным линий. Кейталин же встряхнула кистями рук, словно убирая усталость, и сделала Малку приглашающий жест. «Прошу». Малк вежливо кивнул и, упруго поднявшись с земли, приблизился к бывшему куратору от темной канцелярии. «А, вот и до помощничка очередь дошла. Что думаешь, продался великому черепу и удачу оседлал, да? И теперь фениксом полетишь к вершинам могущества», — захрипел господин Жак. «А вот шиш тебе! Ты не наследник магии пепла, вроде Стева, и не гений ритуалов, как эта сучка, что меня сейчас в круг силы заключила. Нет, ты бездарность, пшик, пустое место. И удел твой быть инструментом в руках Тияза. Слышишь? Инструментом! Вещью, которую он рано или поздно сломает и выбросит!» «Я знаю», — криво усмехнулся Малк, покосившись на стоящую со скучающим видом Кайталин. Он и вправду все это знал, однако ничего изменить пока не мог. А потому ему оставалось только ждать, копить силы и надеяться, что в нужный момент сможет вывернуться из любой ситуации, в которую его ввергнет Тияз Череп. Вот только озвучивать эти его мысли не было никакого смысла. Тем временем магия птицы начала действовать, и господин Жак замолчал. По всему его телу точно змеи поползли цветочки из знаков руноглифа. То здесь, то там начали загораться миниатюрные многолучевые звезды. А следом принялись собираться энергетические потоки внутри тела. Мысленно поблагодарив Кайталин за то, что она взяла на себя весомую часть работы, Малк создал призрачную руку и погрузил ее в середину грудной клетки улья. Его ждала утомительная процедура извлечения родословной. Как ни удивительно, поначалу особых проблем у него не возникло. Улей даром, что он младший магистр, стараниями магии Кайталин никак его действиям не мешал. Сущность крови выделялась минимальным сопротивлением организма. Ответная реакция начинающего идти в разнос тонкого тела была столь незначительна, что ей можно было пренебречь. Малк даже успел порадоваться, насколько все легко получается. Как находящийся без сознания господин Жак вдруг захрипел. Его лицо исказило судорога, и он умер. Тело же его принялось стремительно усыхать и сморщиваться, так что не прошло и десятка секунд, как от пышущего здоровья толстяка осталась лишь мумифицированная оболочка. Ерох. Малк скривился, как от зубной боли. Он, конечно, старался не думать о том, чем занимается, но мыслям-то не прикажешь. И пусть в самом факте смерти врага он не видел ничего предосудительного, наоборот, подобные вещи Малк всячески одобрял, то как именно это произошло, его совсем не радовало. Все-таки в использовании недруга в качестве источника родословной было что-то извращенное, неправильное. Да, возможно, корни подобного отношения крылись в его излишнем чистоплюйстве, но причин отказываться от своего мнения Малк все равно не видел. Неправильно это, неправильно. Малк медленно вытянул руку из груди господина Жака и посмотрел на зажатую между пальцами огненно-красную бусину. Внимательно ее изучил, попробовал ощутить резонанс и резко помрачнел. Добыча оставляла странное чувство неполноты. «Что-то не так», — пробормотал он и вздрогнул, когда в ход его мысли вмешался немного недовольный голос Кейталин. «Конечно, не так». Девушка подошла ближе и, вставив правый глаз монокль в латунном корпусе, принялась рассматривать через него содержащуюся в крохотном шарике сущность родословной. Наконец кивнула и убрала оптический прибор обратно в поясную сумочку. Как я и думала, Жак обладал родословной на 10%, соответствующей родословного истинного Цербера. А то, что ты добыл, и 1% не обеспечит. Мало того, столь малый объем сущности попросту потеряется в процессе пересадки. Что низводит до нуля вообще все наши старания? Сказала она, с сожалением качая головой. Погодите, я думал, Улей заполучил полную родословную. Удивился Малк, вдруг выяснив, что знает по данной теме далеко не так много, как ему казалось. «Ага, конечно. Сдавили бы мы его тогда», — рассмеялась Кейталин. «Полноценную родословную нельзя привить одним махом. Обязательно загнешься в процессе. Можно лишь с помощью сущности крови запустить череду преобразований тела и духа. Достичь в них некоторого уровня соответствия оригиналу, а дальше? Дальше через медленное развитие двинуться к цели». Чтобы Жак мог раскрыть мощь короля адских псов, требовались годы, если не десятилетия поэтапного раскрытия, спрятанного в этих 10% потенциала. А уж сколько это пожрало бы ресурсов, девушка снова, с сожалением, покачала головой. Теперь представь, какие усилия придется приложить, чтобы вырастить родословную, имея на руках лишь добытую тобой капельку. Жуть, да? Ерох, выдохнул Малк с отвращением, разглядывая бусину. «Ничего страшного, так бывает», — успокоила его птица. «И чем выше ранг родословной, тем чаще случается неудача. Повысить шансы на успех можно, но для этого нужен большой опыт. Сильные власти и высокий ранг, чего у тебя, увы, нет. Если это тебя обрадует, то скажу, что инструментальным способом мы бы и таких крох не извлекли». «И что теперь делать?» — спросил Малк. Девушка ободряюще улыбнулась. «Попробую скормить своему гомункулусу, если он еще цел. Вдруг что интересное получится?» Надо сказать, за чередой событий Малк о своей марионетке позабыл и в настоящий момент понятия не имел, что с ней стало, после того, как господин Жак скинул ее с вершины холма. Так что он незамедлительно прислушался, попробовал ощутить резонанс и с облегчением нашел пусть слабое, но вполне узнаваемое биение тонкого тела создания господина Диаза. «Вроде еще барахтается», — буркнул он, бегом спустился по склону. Гомункулус лежал в зарослях репейника, и будь это человек или иное живое существо, Малк решил бы, что перед ним труп. Все тело изломано, спина покрыта рваными ранами, а в боку и вовсе зияет дыра с кулак размером. В падении тварь на что-то крайне неудачно налетела. Однако духовные вибрации говорили об обратном, а значит, можно попробовать все исправить. Покосившись на подошедшую Кейталин, Малк вздохнул и уронил каплю сущности прямо в самую большую рану. Подсознательно он ожидал, что сразу же последует какая-то реакция, раздастся шипение, начнут затягиваться раны, появится магическое свечение. И потому был сильно разочарован, когда ничего подобного не произошло. Он даже заподозрил, что все зря, как вдруг вмешалась птица. Девушка сменила в браслетах заряженные стержни из прессованного кристаллического песка, протянула над марионеткой ладони и уже знакомым Малку способом начала создавать какую-то ритуальную фигуру. А как закончила, влила в нее 4 или 5 эргов собственной силы и прошептала слово «активатор». «Да все обестолку», — начал было Малк, как вдруг откуда-то появилось облако густого тумана и полностью скрыло изуродованное тело. Гомункулус пропал, и лишь смутное ощущение того, что внутри туманного кокона происходит некое движение, подсказывало, ничего еще не закончилось. «А все-таки, что такое родословное?» – спросил Малк через 5 или 6 минут молчаливого ожидания. Раньше думал, что это просто естественным образом зародившаяся среди потомков одного рода способность или склонность к определенной магии. Потом узнал про демонов-прародителей некоторых старых родословных. «Теперь вот вы говорите, что ее надо как-то развивать. Не слишком ли сложно?» «В самый раз», – развеселилась Кейталин. «Родословное – это все то, что ты сказал, и еще немного больше. Она действительно может спонтанно зародиться в крови старой чародейской династии, но в то же время может быть насильственно захвачена и при некоторой удаче привита лишенному ее человеку. Однако и в том, и в другом случае родословная не более чем потенциал, с которым надо работать. Ее надо сгущать, уплотнять, убирать лишнее, усиливать важное. Потом вскармливать. Так Эйша стала бакалавром. Мастер очистил и укрепил ее родословную. А вот Жак пошел по другому пути и с помощью хедмарцев переродил доставшееся от предков мусорное наследие в нечто более высокое. Чародейка внезапно посерьезнела и предостерегающе посмотрела на Малка. Главное помнить, что именно в родословной запретный корень могущества многих магов. И они очень не любят, когда посторонние не просто проявляют к теме раздражающее любопытство, а еще и смотрят на вещи в практической плоскости. Намек был более чем прозрачен, Малк серьезным видом кивнул, подтверждая свое полное понимание вопроса. Наступило неловкое молчание, которое спустя несколько секунд нарушил Кейталин. «Скажи, а зачем ты в том письме Кулью написал именно про девушку? Почему не парень или мужчина?» Спросила она задумчиво и застала Малка врасплох. «Девушку? Не понял, какую?» «А, так вроде уже говорил, что случайно получилось». Решил сделать историю более контрастной. Далеко не сразу поняв суть вопроса, ответил он. «Контрастный?» – нахмурилась птица. Малк недовольно поморщился, объяснять ему совершенно не хотелось. «Именно», – наконец говорил он. «Возьмите полотно в центре и изобразите красивую даму с широким декольте, а на заднем плане поместите шагающих механизированных воинов с коровами в кабинах. И можете не сомневаться, рогатых водителей, если кто и заметит, то далеко не сразу. Или наденьте ярко-красный вырви-глаз камзол, аналогичную шляпу, ботинки, отправьтесь на самую многолюдную площадь и при всех совершите преступление. Как вы думаете, какую вашу самую броскую примету опишут свидетели жандармов?» Малк скривился и помотал головой. «Это и есть контрасты. В любом деле именно их мы цепляем вниманием и крайне редко двигаемся дальше. Вот и я решил поступить аналогично. Ведь что может быть заметнее, чем несчастная белая девушка с мистическими татуировками, находящиеся в окружении черных причерных демонов? Так сразу и не придумаешь, да? А значит, этим образом можно прикрыть разного рода натяжки и неточности. А можно поинтересоваться, где это ты таких премудростей нахватался? Неужели в своем обществе? Если да, то, пожалуй, стоит туда заглянуть. Вдруг чего нового узнаю?» Протянула Кейталин, широко раскрыв глаза и уставившись на кокон вокруг марионетки. «Да при чем тут андалорское общество? Я еще в интернете книжку на эту тему прочитал. Там, правда, больше про картины было, но принцип-то один», — сказал Малк, помедлив, и все же осторожно уточнил. «А что, с этой девушкой действительно связано какое-то серьезное дело?» «Угу, связано», — кивнула Кейталин, прикусив нижнюю губу. «И ты в это связано своим контрастом от души вляпался. Причем, ладно, если выдумка эта останется между нами, и об истинной причине появления Зараха у ворот школы никто не узнает. Однако что будет, если про твою белую девушку узнают другие заинтересованные стороны? Даже думать не хочется». Птица с мрачным видом замолчала, ясно показав, что других подробностей не будет. Не стал проявлять лишнее любопытство и Малк. Интерес к данной теме определенно плохо сказывался на здоровье. Однако и отказать в себе возможность расспросить столь знающего человека он тоже не смог. «Кейталин, я тут вдруг подумал, а вы ничего не знаете про нападение на Толокский флактурм? Меня особенно пропавшая жертвенная энергия волнует. За всем тем, что здесь происходило, мне так и непонятно, кто же собрал урожай трехголового. Это был господин Фьердален Жакули или наш с вами учитель, раз уж он подобного рода силами балуется. Он был готов к тому, что девушка его вопрос проигнорирует. Однако птица искоса на него поглядела, иронично фыркнула и спросила: «А сам что думаешь?» Малк пожал плечами. «Не знаю». «Вот и не знай дальше», — поставила точку в беседе Кейталин и кивнула в сторону марионетки. «Тварь твоя, кстати, уже восстановилась, так что забирай ее и уходим. А то мы и так задержались». На взгляд Малка разговор завершился на чересчур неприятной ноте. Однако кто он такой, чтобы спорить с бакалавром? Тем более со столь опытным бакалавром. Поэтому он покладисто обернулся, убедился, что кокон действительно пропал, а гомункулус совершенно целеханек и принялся восстанавливать контроль над своим подопечным. На все про все у него ушло минуты три, после чего как Эстева с остальными соучениками до них. Они спустились с холма и по неприметной тропинке поспешили по направлению к внутренней фракции. И хотя Малк не очень понимал, что они будут делать там, где до сих пор говорили орудия, канонада не стихла, свое мнение он держал при себе. Среди его соучеников идиотов не было, а значит, есть какой-то план. Если выживем, то кому-то точно не сносить головы, прошляпить батарею. Но это ж надо такое учудить. С хорошо ощутимой досадой бросил он на ходу Кайталин. У Малка возникло подозрение, что именно с переживаниями из-за нападения связана ее чересчур резкая реакция на некоторые его слова. Если для него школа все еще была лишь местом, где он получал знания, то для птицы это был не только дом, но и семья. Семья, на которую напал враг. А если бы она уцелела, это что-то изменило бы? Не удержался Малк. Может, и изменило бы, огрызнулась Кайталин, правда, тут же поправилась. Хотя да, пушки там старые были. Часть еще со времен восстания сохранилась. 100 раз директору говорили, что надо провести модернизацию, но все отказывался. Нет денег, нет денег. А их всегда нет. Зато теперь, когда фракцию с землей сравняли, они у него точно будут. Они миновали гряду холмов и спустились к побережью, откуда как на ладони была видна и бухта, и большая часть внутренней фракции. Точнее, ее остатков, потому как после 2-часовой артподготовки от пусть мрачноватого, но все же симпатичного на вид поселка остались лишь дымящиеся развалины. Малк собрался было спросить про явно отсутствующую магическую защиту, но вспомнил про деградацию источника школы до 2-го класса и сдержался. Выглядеть идиотом в глазах Кайталин не хотелось. Тропинка свернула к лабиринту из огромных валунов и скал, так что на какое-то время картина сражений снова пропала из поля зрения. А когда они, наконец, вышли на открытый участок, то стали свидетелями некоторого изменения в ходе боевых действий. С вершины той скалы, где был высечен гигантский череп и где находился источник школы, в крейсер вонзился хорошо заметный на фоне клубов дыма алый луч света. И судя по тому, что вражеский корабль прекратил стрельбу и спрятался под многослойным панцирем из стихиальных щитов, ответ защитников был достаточно зубастым, даже для броненосца. «Сильный бы нам источник, и никакие бы пушки не понадобились», — с горечью сказала Кайталин, невольно подтвердив недавнюю догадку Малка. «А так, не то что сражаться толком не можем». Едва-едва хватает мощности покрывать каждодневные потребности фракции. Чего уж там, мастера в очереди стоят, чтобы разрешение на проведение экспериментов получить. Кайталин, простите, но она вообще будет кто-нибудь помогать? Перебил девушку Малк, внимательно оглядывая кажущийся абсолютно пустынным берег. Ты о чем? Немного растерянно спросила птица. О союзниках и о том армейском гарнизоне, что размещен на острове. «Они нас поддержат или триумвират в подобных вопросах не вмешивается?» — пояснил Малк. «А эти? Они пока не знают, поддержат или нет. До той поры, пока не появится ясность, на чьей стороне сейчас перевес. Что армейцы, что жандармы будут оставаться в местах размещения и охранять веренные им объекты. Ну, сам подумай, вдруг в их отсутствии такой же крейсер в порту появится и десант высадит. Что тогда? Как они перед трибуналом оправдываться станут?» Не без издевки сказал Кайталин. «Но это же корабль Хейдмарка. Да вы сами его сюда заманили. Но остальные ведь этого не знают». Возмутился Малк, чувствуя, как поднимает голову прячущийся у него в душе колхаунец. «А что Хейдмарк?» – пожала плечами птица. «Флаг его над кораблем не развивается, демонической магии не воняет. И даже мирных жителей пока никто не трогает. Считай обычный конфликт между школами магов, влезать в который... Без особой на то надобности не будет даже триумвират. О том, что когда перечисленное все же начнется, будет уже поздно. Никто не думает, — возмутился Мал. И получил в ответ равнодушное. Таков реальный мир, привыкай. В точке сбора, куда их направил Стева, они оказались спустя 10 или 15 минут. Как раз когда заклинание школы, так и не пробив обороны крейсера, погасло и возобновился обстрел. Пробежали по узкой извилистой щели между двумя скалами, потом нырнули в небольшой идущий под уклон ход, который вывел их к замаскированной под серый камень двери. Там немного задержались. В спешке Кайталин ошиблась, когда рисовала на специально подготовленной пластине ключ-пароль, и пришлось повторять ввод. Но все же попали внутрь, где и встретились наконец со своими соучениками. «Где Стева?» – с порога спросила Кайталин, усклонившись над оружейным ящиком Эйша. О том, что их встречает именно змея, Малк понял с некоторым опозданием. Девушка впервые на его памяти была облачена в механизированный доспех и даже без шлема выглядела как незнакомка. Больто пошел менять движитель, чего-то у него там барахлит. В отсутствие сильнейшего ученика Тияза Черепа, Эйша снова не стеснялась проявлять характер и с очевидным наслаждением принялась поддразнивать Кайталин. «Что до крыса?» – она демонстративно сделала паузу. Он у мастера». «Уже?» – обеспокоенно воскликнула птица, игнорируя вызывающее поведение соученицы. «Уже?» – кивнула Эйша и, подмигнув Малку, рубанула кулаком в воздух. «Скоро начнем». Каталин вздохнула, приблизилась к одному из стоящих вдоль стен шкафов и принялась возиться с замком. О Малке она словно забыла. Впрочем, достаточно было того, что о нем помнила Эйша. «А ты чего стоишь?» – удивила змея. «Через 10 минут выдвигаемся на позицию, и без брони там делать нечего. Сдохнешь в момент». Она выкатила из ниши тележку с механизированным доспехом и поставила перед Малком. «Забирайся», – скомандовала она. Он окинул предложенное ему творение техномагов скептическим взглядом. Надо сказать, выглядело оно не слишком презентабельно. Много царапин, потертостей, вмятин, имеются хорошо различимые следы ремонта. Вдобавок ко всему, это еще была и старая, если не древняя модель. Место которой в музее, а не на поле боя. «А смысл? Сначала подогнать под мои габариты надо, а уж потом внутрь лезть», — угрюмо сказал он, ни на что особо не надеясь. «Подогнали, не сомневайся. Уж чего-чего, а твои размеры нам известны», — захихикала змея и подмигнула замершему в углу гомункулусу. Малк запоздало вспомнил про имеющийся у него в комнате наблюдательный артефакт. Действительно глупо получилось. Он торопливо снял ботинки, жилет, шляпу, отцепил пояс с оружием и, зайдя со спины, принялся протискиваться в открытое нутро механизированного доспеха. Между делом оглянулся на Каталин, хотел увидеть, какая броня досталась ей, и завистливо присвистнул. Пока он возился со своим старьем, девушка-бакалавр успела выйти в вызванный ею уже столб желтого света и теперь терпеливо ждала, пока парящие в воздухе металлические детали соберутся вокруг нее в полноценный доспех. «Ловко!» Неожиданно себе напомнила Эйша. Видимо, устав наблюдать за его барахтанием, она самолично затолкала его внутрь, захлопнула крышку люка, закрыла замки, помогла надеть здоровенный короб с алхимическим преобразователем и набором заряженных кристаллических стержней. И она же произнесла заклинание, пробуждающее энергосистему доспеха. В ответ на ее действие тотчас загудели скрытые моторы, отчего сразу стало легче стоять и держать равновесие. А перед внутренним взором пробежала голубая рябь, и появился ряд небольших значков, число 60, затем изображение щита и отдельное изображение молнии. И слава святым, что тут не требовалось каких-то пояснений. Число обозначало емкость накопителей, ни много ни мало, а резерв бакалавра. Что до щита и молнии, то они отвечали за управление оборонительными и атакующими возможностями доспеха. «Видишь, управляющий глифа?» – донесся до Малка несколько приглушенный шлемом голос Эйша. «С ними все просто. Фиксируешь внимание на щите, произносишь заклинание панциря, однако силу не вливаешь. Это за тебя сделает генератор чар. И наслаждаешься колдовской броней». «Аналогично с искрой. Здорово?» «Здорово», – прогрохотал Малк. «Только, как понимают, от моей власти тут уже ничего не зависит, раз чара генератор создает». «Зато никакого расхода собственных резервов», – развела руками Эйша. И со смешком добавила. «Да и вообще, бери, что дают. Привередничай тут». Убежище ли тайное оружейное они покидали все вместе. Впереди вернувшийся после замены движителя Больда, за ним Каталин и Эйша. Мал, как самый слабый, замыкал процессию в компании со своей марионеткой. Причем он до последнего думал, что к выделенному им месту в рядах защитников школы они будут добираться под землей, чтобы избежать обстрела. Однако, вопреки его ожиданиям, группа почти сразу поднялась по широкому проходу на поверхности и вышла неподалеку от скалы с источником. «Артподготовка закончилась», — бухнул Больда, предупреждая вопросы соучеников. «Если хотим успеть к началу десанта, то лучше поверху. Так быстрее». Будто в насмешку над его утверждением о прекращении обстрела в воздухе раздался истошный то ли вой, то ли рев, столь похожий на звук летящего снаряда, что сердце само уходило в пятки. И лишь спустя какое-то время пришло понимание. Этот жуткий звук издавало живое существо. Существо, заглянувшее к ним из таких глубин пекла, про которые кто-нибудь вроде Малка мог узнать только из сказок. «Слышали? Вот-вот высадку начнут», — бросил через плечо второй по силе ученик господина Тияза и шага перешел на легкий бег. Вслед за ним ускорились и остальные. Несмотря на спешку, Малк не забывал смотреть по сторонам, и увиденное его откровенно шокировало. Старшую ветвь школы можно было считать окончательно разрушенной, если при осмотре издали еще оставалась какая-то надежда, что хоть что-то уцелело, то теперь она пропала окончательно. Ни одного целого дома, только развалины. Что не разрушено, то горит, что не горит, то дымится. Убитых, правда, не видно, но это ни о чем не говорило. Под руинами вполне могли находиться и погибшие. На фоне подобной разрухи неожиданно целехонькой выглядела скала с источником. Ни выщербины, ни трещины, череп и тот уцелел. Видимо, совсем уж экономить силу директор не пожелал и защитил хотя бы главную ценность школы. Неподалеку от этого места, под прикрытием каменной насыпи, они встретили отряд из сотни немертвых латников. Родных братьев того рыцаря, что заглядывал к Малку на огонек, в первое его утро на территории внутренней фракции. Командовал Джимми малознакомый Малку младший магистр, использующий вместо механизированного доспеха тело, созданного им из пепла двухсаженного голема. Их группу он проводил внимательным взглядом, но ничего так и не сказал. Дальше начинался район плотной застройки, где вовсю полыхали пожары. Однако благодаря доспехам жара почти не ощущалась. И они смогли пройти напрямую, не отвлекаясь на поиски обходного пути. Малка немного беспокоила марионетка, но та высокую температуру словно и не заметила. В той части кампуса, где находились дома и лаборатории господина Тияза, разрушения были особенно сильными. Чувствовалось, что именно сюда обрушился основной гнев хейдморских канониров. И тем удивительнее было встретить почти десяток студентов внутренней фракции в таких же, как у них, доспехах, аж двух младших магистров. Малк их раньше не видел, и Эрика красивого. Сумасшедший маг что-то бессвязно выкрикивал, корчил в сторону моря рожи, периодически начинал пускаться в пляс. Однако при этом испускал настолько удушающую ауру всесокрушающей мощи, что она теняла его эксцентричное поведение. Здесь Больда впервые ускорился по-настоящему, очевидно стремясь оставить между собой и безумным магом как можно большее расстояние. И Малк не мог его осуждать. Конечной точкой их маршрута лежала на окраине кампуса, наверное, наименее пострадавшей части фракции. Здесь даже уцелело несколько складских зданий, один из учебных корпусов, где мастера иногда читали лекции. Вот только было непонятно, то ли хейдморгцы не видели тут достойных целей, то ли постарались защитники. К слову, последних оказалось довольно много. Один слившийся с телом голема из пепла младший магистр, десяток бакалавров, 3,5 десятка студентов, все в старинных доспехах. С ними почти полсотни откровенно древних автоматонов. Внушительные силы, если подумать. Вот только хватит ли ее против десанта хейдморгцев? «Вот и наше место», — объявил Больда, салютуя кулаком младшему магистру. Тот ответил точно таким же жестом. «А мастер из Тева где?» Оглядываясь и чувствуя, как его начинает охватывать предбоевой мандраж, спросил Малк. «У них своя задача», — вместо голема мягко ответила Кайталин и, приблизившись к воину магу, что-то принялась с ним в полголоса обсуждать. Не задержалась рядом с Малком и Эйша. Змея смешалась со стоящими поодаль бакалаврами, оставив младшего соученика в одиночестве. Впрочем, скучать ему не пришлось. Со стороны уцелевшего склада пара автоматонов притащила несколько свертков, из которых школьный инструктор за несколько минут собрал артефактный дальновизор. Еще 3-4 минуты на подбор параметров, и вот уже на розовом экране появляется вражеский крейсер. «Красавец!» – вырвалось у стоящего неподалеку студент. Малк медленно кивнул. Внешний вид корабля и вправду впечатлял. Черный, весь расписанный мистическими знаками. Руноглифы и демонические письмена смешивались там в каком-то безумном коктейле. С башнями и палубными надстройками, украшенными рогами и черепами. Он одновременно пугал и притягивал взор. Но особо выделялась боевая рубка. Сквозь щели в бронеставнях, закрывающих обзорные иллюминаторы, нет-нет, да и виднелись всплески адского пламени, превращающие крейсер в нечто потустороннее. «Палуба пустая? Кто ж так орал-то?» — полголоса спросил все тот же студент. Его лицо скрывал шлем, и был ли это кто-то из его немногочисленных знакомых или недавно появившийся во фракции новичок, Малк не знал. «Чего тут думать? Демон это? У Зараха как раз фамильяр. То ли в ранге сборщика душ был, то ли слушающего бездну, точно не помню», — сообщила вернувшаяся к Малку змея и гораздо тише добавила. «Главное, чтобы он повелителем бедствий не оказался. Тогда все в пекло экспрессом отправимся». «А что у хейдморгских магов принято иметь демонов в помощниках?» – не сдержал любопытства Мал. «Угу, особенность их школы», – принялась объяснять Эйш. «Еще на заре второй волны они обычным братством были, вроде нас. С демонами активно воевали, святых чтили, А потом ради благого дела постепенно начали отходить от уже сложившихся правил. Сначала порабощали низших тварей пекла и заставляли сражаться на своей стороне. Потом додумались некоторых монстров нанимать. После чего недалеко уже было до поры компромиссов и появления особого взгляда на магию. Но чем все закончилось, ты знаешь. Достаточно вспомнить Фирдалена. Когда сильный маг получает возможность принимать боевую форму, это может быть химера или менталь, неважно что, то он все равно остается человеком. Потому что второй облик для него вторичен. У Фирдалена же та химера – это его истинный облик, а человек – маскировка. Потеря человечности – вот выбор Хейдмарка. За разговором они не заметили, как до сих пор остающийся в центре бухты корабль вдруг окутали клубы дыма, и он, медленно набирая скорость, двинулся по направлению к берегу. Одновременно с ним вокруг него начала сгущаться ощутимая даже через артефакт аура, плотная, текучая, на глазах принимающая узнаваемую форму. Минута, и вот уже не понять, то ли по волнам идет корабль, то ли бредет по пояс в воде, одетый в медвежью шубу, огромный рогатый великан. В шлеме у Малка внезапно запищало, а на глаза пустилась пластина фильтра. И только тогда он осознал, что у него по лицу текут слезы, горло подкатил комок тошноты, а в висках стучит кровь. Еще немного ему точно стало бы не до боя. Девятеро, и ведь это не настоящая магия уровня магистра, а лишь ее отголоски. Вот звуки грома, который еще только-только собирается бахнуть над головой, но уже пробирающий до самых печенок. «Как идет, сволочь?» – произнес кто-то из студентов. Возможно, тот же самый, который восхищался красотой крейсера. А вот его товарищи волновали более практические вещи. «Что это за волжба такая? Ни разу не слышал. Какое-то специфическое заклинание?» «Нет, конечно. Директор Клайд говорил, что так выглядят способности магистра на пике формы. И в паре шагов от прорыва на следующий ранг», – подал голос доселе молчавший младший магистр. И сложно было сказать, чего там было больше – опасения или зависти. «Это называется в паре шагов? Да еще немного, и он полноценный домен развернет». Тихо, чтобы слышал только Малк, сообщил Эйш. Новый термин моментально заставил Малка навострить уши, но никаких объяснений не последовало. Ему ничего не осталось, кроме как сделать мысленную зарубку, поискать ответы в библиотеке. Тем не менее, одно было совершенно ясно. Хирок знает, что такое домен, но когда задействованы такие силы, обычным людям на поле боя точно делать нечего. «Всем активировать защиту доспехов, сейчас начнется», — вдруг объявил младший магистр и подал пример, окончательно спрятавшись внутри голема. Сделал он это весьма вовремя, потому что спустя секунду враг атаковал. В руке великана вдруг из клубов черного дыма возникла огромная сучковатая дубина. Он яростно рубанул ею воздух, и в центр кампуса устремилась волна пространственной ряби. Ряби, оставляющей после себя частокол костяных копий. На первый взгляд ничего особенного, впечатлял только масштаб. И это даже не воспринималось бы магией, достойной магистра, если бы выросшие из земли острия не обладали странной аурой. Такой, что, соприкасаясь с ней, крошились пыль камни и обращалась в песок земля. «Запомните это зрелище, ученики. Вот так выглядит магия разрушения», — снова подал голос младший магистр, но он тут же растворился в адском грохоте. Атаку Зараха Колосожателя лоб в лоб встретил Эрик Красивый. Несмотря на то, что он считался младшим магистром, а противостоять пришлось противнику на ранг выше, при поддержке пары коллег он смог жестоко сфокусировать мощь своего «Слово пепла» в одном направлении. И вот уже оба заклинания исчезают во вспышке взаимного уничтожения. Великан встретил первую неудачу громоподобным хохотом, отчего Малку сразу вспомнился момент покушения на Ярва Неистового. Магистр школы железа и крови тогда тоже смеялся над жалкими попытками террористов нанести ему вред. А потом бил так, что не оставалось выживших. От пришедшей на ум аналогии по коже побежали мурашки, и Малку понадобилось некоторые усилия, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями. Раскисать еще даже до начала настоящего боя было как минимум глупо. Сотворенной магией здоровяк тем временем двинулся дальше, занося дубину в новом замахе. И не похоже, что это стоило ему каких-то серьезных усилий. Наоборот, в следующий удар он вложил еще большую мощь. Еще явственнее проявила себя в реальности порожденная мрябь, и еще разрушительнее стало воздействие ауры частокола копий. То, что ведомые господином Эриком младшие магистры смогли отразить и эту атаку, Малку показалось настоящим чудом. Слишком уж неравными были силы. Артефакт дальнозоркости, хоть и зацепил троицу защитников лишь самым краем, Малк все же успел заметить и неестественную бледность одного мага, и кровь, текущую по подбородку другого. Не было никаких сомнений, мастера бились так, что не щадили ни жизни, ни сил. Вот только смогут ли они и дальше противостоять магии магистра на пике мощи? Малк сильно сомневался. Хотя, с другой стороны, а сможет ли сам Зарах-Колосожатель выдержать заданный темп? Видимо, он произнес вопрос вслух, потому как стоящий неподалеку Эйша начал объяснять. По слухам, на волонских крейсерах стоят самые мощные из ныне известных генераторов заклинаний. Если они настроены именно на поддержку любимого Зарахом леса копий, а дело к тому и идет. Плюс часть неизбежного отката от магии подобного порядка принимает на себя демонический фамильяр, то до той поры, пока есть магия в накопителях корабля. «А у нас есть подобные генераторы?» – спросил Мал. Эйша невесело засмеялась. «Кто ж нам разрешит? Мы же школа, некогда выступившая против сторонников восстания. Нам только по старинке жить можно». Однако эта ее реплика понимания у Малка не нашла. «Тогда я стесняюсь спросить, на что вы все рассчитывали, когда сюда Зараха заманивали?» Наклонив шлем в сторону Эйши, прогудел Малк. Та фыркнула и не без высокомерия бросила. «Увидишь». Разгоряченный ожиданием драки Малк наверняка не удержался бы и сказал змее много чего лишнего, если бы в этот момент от великана в их сторону прямо по воде не протянулось нечто вроде серой тропы. А по ней, как по тракту, на берег устремились силы хейдморского десанта. Всем резко стало не до разговоров, тем более, когда расплывчатые поначалу силуэты атакующих вдруг приобрели четкость, и защитники школы увидели, с кем им предстоит сражаться. Улюлюкая и завывая на них неслись сотни уродов. Покрытые белой шерстью, кривые, косые, с лишними конечностями, изуродованными нарывами и вылезшими в неожиданных местах костяными шипами. Они напоминали орду прокаженных. Однако, несмотря на внешний вид, все они явно прекрасно себя чувствовали, энергично размахивали оружием, в том числе огнестрельным, и буквально рвались в бой. Снова накатил мандраж. Несколько раз сжав и разжав пальцы, Малк взял в руки тесаки и сделал несколько энергичных взмахов. Движением доспех вроде бы не мешал, так что, немного успокоившись, он мысленно обратился к марионетке. С его нынешними навыками тащить ее в грядущую свалку было бессмысленно, поэтому Малк отправил тварь прятаться в находящихся неподалеку развалинах дома. К тому моменту первые ряды атакующих уже достигли кромки берега, и из укрытий застучали редкие картечницы. Несколько раз ухнули пушки, но как-то жалко, не впечатляюще. Чувствовалось, что с огневой поддержкой у школы все не слава святым. Так что и особого влияния на наступающих это не оказало. Редкие снаряды и пули вязли во вспыхнувших индивидуальных щитах. «Приготовились!» — голосом младшего магистра проревел сотворенной магией пепла голем и первым двинулся навстречу волне десанта. Внезапно небо над ними вспыхнуло красно-белыми огнями, молниеносно сгустившимися в сотни похожих на ножи осколков. Они со страшной скоростью устремились туда, где находился Малк и его группа защитников. Стало очевидно, что с крейсера их увидели и решили уделить внимание. Однако не дремали и в руководстве школы. На пути дождя из ножей появилась огромная, заполненная знаками руноглифа, пентаграмма, и все магические снаряды разбились о нее, точно стекло о каменную стену. «А вот и господин Клайд!» — с хорошо заметным восторгом крикнула Кейталин, оглянувшись на Малка Сейши, и махнул рукой в сторону скалы с черепом. Там на ее вершине в луче серого цвета парил директор школы. Перед ним левитировала действительно огромная в половину его роста книга. Ее давящую ауру Малк ощущал даже отсюда. А под ладонями горели два небольших заклинательных круга. Кто именно так вовремя создал пентаграмму, можно было не сомневаться. Правда, в данный момент книжник стоял лицом к великану и что-то определенно делал зависшим в воздухе фолиантом. Вот он полыхнул желтым, и тут же с обеих сторон от хейдморгского гиганта возникли две многолучевых звезды. В центре каждой закрутилась воронка из похожей на пепел субстанции, а уже оттуда выстрелили пучки чудовищно больших щупалец. Они моментально опутали великана, сжали, начали тянуть на себя. Плененное чудовище отозвалось на это жутким ревом, начало бешено вырываться. А потом Малку стало не до наблюдений. До их группы добралась-таки толпа уродов, и все его внимание поглотила закипевшая схватка. Первый удар принял на себя младший магистр, отказавшийся от дальнобойных атак и головоломной волжбы. Он целиком сосредоточился на развитии своего голема. И это дало результат. Двухсаженный магический монстр, внутри которого прятался маг, подобно неприступной крепости возвышался в море врагов и стремительными взмахами конечностей одну с другой крушил хейдмаркских тварей. Не подкачали и остальные бакалавры с учениками. Молнии, стрелы, искры, вполне материальные мечи, молоты и копья. В ход пошло все, чем они умели пользоваться. Кто-то сжигал сразу по несколько врагов в облаках огня, кто-то сбивал их с ног кулаками воды или огня, а добивал вручную. Были и те, кто вовсю пользовался магией призыва, атакуя неприятеля одновременно со своими питомцами. Накала схватки не выдерживали только автоматоны, если прикрытые щитами и механизированными доспехами маги позволяли себе разменивать удар на удар, то устаревших железных солдат воинство Хейдмарка громило едва ли не играючи. Впрочем, все это Малк видел лишь урывками, на него одновременно насело трое громил, похожих на четырех и пятируких обезьян. И пусть первый, не иначе как по глупости, подставился под тесаки и сразу же лишился башки, второй и третий оказались умнее. Пока один связал Малка боем, монстр использовал двуручный меч, другой раскрутил над головой шипастый шар на цепи и с одного маха пробил ему панцирь. Так что если бы рядом не появился Больда и в два движения не расправился с ублюдками, Малку наверняка пришлось бы туго. «Будь внимательнее!» — рявкнул старший соученик, и череда завязавшихся схваток снова унесла его куда-то в сторону. Тем не менее, полученной встряски Малку хватило, чтобы полностью включиться в сражение. Глупых ошибок он больше не совершал, и совсем скоро его персональный счет пополнился еще тремя убитыми монстрами. Через какое-то время, отбиваясь от двух наседающих на него уродов, Малк столкнулся с Эйши. Девушка рубилась с каким-то костяным, похожим на двуногого таракана, выродком. А вокруг нее со следами зеленой энергии на телах умирали в судорогах еще четверо таких же. Своей магией яда девушка собирала здесь обильную жатву. Когда на поле боя появились три гигантских двуголовых монстра, Малк не заметил. К тому моменту, как он разделался со своими противниками, твари уже вовсю раскидывали защитников, и никто не мог их остановить. Ведь помимо собственной телесной мощи, здоровяки также опирались еще и на разнообразные технические улучшения. На спине и боках своеобразными нарывами у них торчали пышущие паром клапаны. Уязвимые места прикрывали блоки брони, а таинственно мерцающие кристаллы росли прямо на голове. Это заставляло задуматься о происхождении чудовищ, пошедшие по нетехнологическому пути Хейдмарк. Создать их вряд ли мог. «Знакомься, Малк, это Этина!» Хрипло дыша прокричала язва Эйш. Уже добивая противника, она подставилась под выстрел кого-то из уродов. И теперь через всю ее кирасу тянулась трещина, из которой медленно сочилась кровь. Змею шатало, голос из-под шлема звучал крайне слабо, но отказаться от своих выпадов она все равно не могла. Удивительного характера девушка, да? Мимо пронесся младший магистр и тараном врезался в одного из этинов. Тот с ревом упал. А магический голем начал осыпать двух других тварей градом и стрел пепла. И вроде бы даже добился какого-то результата. Тела громилов покрылись множеством ран. Но на их боеспособность это не повлияло. Чувствовался такой знакомый Малку излишек жизненной силы. К сожалению, возникшая пауза сыграла на руку ранее сбитому с ног этину. И теперь уже он повторил маневр младшего магистра, ударив в корпус всей своей массой. Однако магическому голему удалось извернуться, сохранить равновесие, и между могучими гигантами завязалась рукопашная схватка. Малк уж было думал, что двое других не преминут воспользоваться шансом и тоже навалиться на младшего магистра, но те предпочли поступить иначе. Рыча и гукая, этины повернулись к сражающемуся собрату спиной и явно нацелились продолжить охоту за гораздо более слабыми защитниками школы, за ее учениками. И вот тут младший магистр показал настоящий класс. Несмотря на напряженное противостояние, мастер школы нашел возможность сотворить нечто вроде здоровенного ядра и выстрелить им в затылок одного из громил. Тот рухнул, как подкошенный. Его товарищ на какое-то время остался в одиночестве. Этим тотчас воспользовался Больда. Коршуном налетев на Этина, он активно заработал светящимся от вложенной силы каменным крушителем. И монстр не смог проигнорировать его атаку. Нанес один ответный удар, другой, третий. И вдруг оказалось, что для победы над Больдом, даром, что он бакалавр, этого недостаточно. От одного выпада он увернулся, другой отвел древком артефакта, что до третьего, то его голем без затей встретил грудью. Его механизированный доспех давно был покрыт каменной броней. Так что все, чего добился Этин, это лишь заставило отступить на один шаг. Видимо, первый успех вскружил Больда голову, потому что, когда шея громила вдруг раздулась, и из раскрытой пасти вырвался поток какой-то мерзости, он замешкался. И наверняка бы стал жертвой скрытой атаки твари, если бы не вмешалась появившаяся, как демоненок из табакерки, Кейталин. Вся покрытая светящимися колдовскими узорами, с обхватывающими запястья аурными кольцами, в которых плавали сотни знаков руноглифа. Она взмахом руки сотворила перед Больда светящуюся вертикальную пентаграмму. Вся выплеснутая Этином гнусь бессильно растеклась по колдовской фигуре. Тем временем на земле завозился ранее оглушенный младшим магистром здоровяк, и ловкостью, с которой подруга Стева Крыса может создавать магические фигуры, Малку пришлось восхищаться уже на бегу. Позволить этой машине для убийств вернуться в бой было категорически нельзя. Увы, но так уже легко до места схватки было не добраться. Постоянно мешали алчущие крови уродцы. И в какой-то момент, чувствуя нарастающий кризис, Малк снова обратился к марионетке. Приготовился к тому, что, как и раньше, придется уделять ей большую часть внимания. И в полном обалдении понял, что теперь управление дается ему значительно проще. То ли сказалось та капля сущности родословной Цербера, то ли повлияло восстановление в коконе Кейталин, но четвероногий гомункулус, подчиняясь воле Малка, стрелой вылетел из своего укрытия, прыгнул на спину Этину и вгрызся в загривок. Монстр снова рухнул и завопил на два голоса. И, надо признать, этим весьма помог Малку. До того вечно бросающиеся ему наперерез хейдморгские солдаты теперь рвались на помощь попавшему в переплет двухголовому громиле. Все, что Малку теперь требовалось, это бежать следом и рубить проклятых сторонников пекла. Во славу людей и святого Китота. Это вырвалось у него как-то само собой, но пришлось настолько к месту, что дальше Малк уже специально выкрикивал этот призыв при каждом ударе, пока не добрался до уже почти освободившегося от захвата Этина и не срубил ему обе головы. Возникла небольшая пауза, во время которой Малк получил возможность перевести дух и оглядеться. На их стороне все складывалось относительно неплохо. Кейталин с Больда добивали доставшегося им двухголового, младший магистр схватку уже закончил. С необъяснимой жестокостью он попросту разорвал своего Этина на две части и теперь крошил последнюю группу десант. Правда, жертв среди учеников было многовато, на ногах осталось хорошо, если треть. Остальные лежали погребенные под телами хейдморгских уродов. И что-то подсказывало, что далеко не все из них были просто ранены. Сам Алк с удивлением осознал, что он тоже прошелся по грани. Броня во многих местах оказалась погнута, а некоторые фрагменты вовсе исчезли. От резерва доспеха, равного 60 эргам, осталось ровно 5. Он поймал себя на том, что уже в который раз пытается эти остатки пустить на создание лечилки, и уже в который раз безуспешно. Генератор с нацеленными на внутреннюю работу заклинаниями работать категорически отказывался. Чтобы понять, как обстоят дела на остальных участках линии обороны, потребовалось взобраться на завал избитого кирпича и хорошенько глядеться. В море куда-то пропал великан, и вместо него теперь вновь был крейсер. Правда, далеко уже не столь красивый, как в начале сражения. Труба повреждена, и у нее из всех щелей идет почему-то багровый дым. Одна башня из четырех вырвана с корнем, а остальные напоминают сплющенные молотом болванки. Появилась вмятина в районе боевой рубки. Случившиеся изменения, конечно, радовали сердце Малка, но главное не изменилось. Корабль был на плаву и по-прежнему представлял угрозу. Также исчезли наколдованные кладом щупальца, а скала с черепом, где он находился, теперь была окутана черным дымом. Изнутри нет-нет, да и прорывались голубые вспышки. Однако, что там в действительности происходит и кто побеждает, было решительно непонятно. Сложившейся неопределенностью пытались воспользоваться хейдморгцы. К скале изо всех сил пробивалась маленькая копия великана, ведущий за собой 5 или 6 этинов. Но им противостояли немертвые рыцари под предводительством младшего магистра. И раз до скалы враги так и не добрались, видимо, у них неплохо это получалось. Самая жестокая битва происходила в центре. Неведомо откуда взявшаяся орава черных гиен крутилась в адском хороводе вокруг Эрика Красивого и подчиненных ему магов. Словно ведомые незримым кукловодом, монстры то наскакивали на защитников с неожиданного направления, то возвращались обратно, чтобы через мгновение напасть уже в другом месте. О том, что жертв хватало, Малк видел даже со своей позиции. На ногах оставалось всего 3 израненных студентов и 1 помятый младший магистр. Сам Эрик, правда, был живее всех живых, но он проходил совсем по другой категории. А где мастер, Ерох, побери? Почему нигде не видно тия за черепа? Будто отзываясь на его мысли, вода в бухте внезапно почернела, пошла огромными, наполненными нестерпимой вонью. Малк учуял даже со своего места пузырями. В ней начала массово всплывать дохлая рыба и непонятного вида твари с щупальцами. И, наконец, пик происходящего. Из глубин вырвались 2 гигантские костяные руки, обхватили корабль и рывком затянули под воду. Все произошло настолько внезапно, что Малк вздрогнул. Тут же ступы уловили упругий толчок, затем от того места, где пропал корабль, во все стороны побежали расходящиеся круги. А под конец на поверхности воды и вовсе появилось мазутное пятно. Все что ли? Малк не успел порадоваться перевернувшейся с ног на голову ситуации, как из воды вдруг вылетело черно-красное нечто, бухнулось перед Эриком Красивым и, наплевав на его попытку сопротивления, одним ударом оторвало голову. Тут же подставила под вытекающую из шеи кровь раскрытую пасть, сделала глоток и с торжеством замерла. Только теперь получилось по-настоящему разглядеть его облик. В 2 сажени ростом, черная с красными подпаленными кожа. Ног 2, но обе узловатые, с дополнительными суставами. Зато верхние конечности 4, и они лишь отдаленно напоминают человеческие руки. Еще обращали на себя внимание костяные выросты на спине. С некоторой натяжкой их можно было бы назвать крыльями, если допустить, что бывают крылья с костяными лезвиями вместо перьев. И последним, что разглядел Малк, была уродливая рогатая голова, аж с 3 светящимися адским пламенем глазами. Демон, и, возможно, тот самый, что так жутко орал перед началом высадки десант. Сделать какие-то выводы Малк не успел, потому как новоприбывший гость из пекла вдруг безумно захохотал. Этот его смех болью отозвался в ушах всех защитников, а потом заорал. «Нашел тебя, наконец-то!» И тут стало понятно, что он не просто так изображал пугало. Демон кого-то искал, и Малк теперь прекрасно понимал, кого именно. Раскаты демонического голоса еще звучали в воздухе. Неведомым образом он словно бы впечатался в реальность. Как демон метнулся в сторону, и точно крот принялся зарываться в землю. Можно было не сомневаться, именно там находилась подземная лаборатория учителя. Однако господин Тиас, видимо, и ставший причиной столь впечатляющего уничтожения крейсера, пассивно ждать, пока до него доберется враг, тоже не стал. Сначала из глубин земли ударил поток силы, который отбросил тварь от уже вырытой ямы на 2 десятка сажень, а затем на поверхность поднялся закутанный в бесформенный балахон-призрак с плавающим вокруг него пугающего вида лезвием. И хотя оружие выглядело сейчас несколько иначе, Малк не сомневался, это тот самый клинок, что обычно прятался в трости у черепа. Спустя пару ударов сердца к артефакту добавились еще 7 сотканных из серого дыма черепов. Они принялись кружиться вокруг Создателя, а Малк вдруг ощутил нечто вроде родства с ним. Его преобразованный 3 призрачными пульсами дух чувствовал проявление силы более продвинутого искусства – 8 призрачных пульсов. И то, как господин Тиас им владел, а в том, что призрак и есть мастер, он уже не сомневался, находилось выше понимания Малка. Потому как черепа вдруг синхронно разлетались в стороны и ударившими из глазниц лучами принялись сжечь возвращающегося демона, вложенная в это действие магия была столь могучей, что ставила младшего магистра Тияза в 1 ряд с магистром Зарахом. «Смотри, смотри во все глаза, как сражается наш учитель на пике мощи», сказала Кейталин, поднявшись к Малку и встав рядом. «Он магистр?» – спросил он. В данную минуту да, пока Стева питает его спрятанное в подземелье тело силой и не дает плоти превратиться в гниющую слизь. Господин Тия способен вернуть себе тот уровень могущества, что пристал магу его статуса, знания и опыта. Жаль только очень ненадолго. Слишком велика нагрузка на раненый дух, и всегда есть риск, что все закончится полным разрушением тонкого тела. «Погодите, как ненадолго?» – выхватил главный мал. «А если он за это время не успеет справиться с Зарахом?» «Значит, мы все, скорее всего, умрем. И умрем очень мучительно», – развела руками Кейталин и вернулась к наблюдению за схваткой двух могущественнейших магов. Вот только Малк не мог последовать ее примеру. Ждать и ничего не делать было выше его сил. Так что он спустился с завала, подцепил валяющуюся картечницу и пусть с трудом, но затащил ее наверх. Дальше было дело техники. Зафиксировать между двумя крупными обломками, найти и установить новый зарядный ящик, прикинуть сектор ведения огня и предварительно прицелиться. Его возня не укрылась от Кейталин, и пусть сначала она беззвучно за ним следила, но в какой-то момент не выдержала и принялась что-то нашептывать над стволами. Побежавшие же по металлу цепочки рыжих символов ясно показали, что делала она это не просто так. Последним появился сильно хромающий, опирающийся на свою алебарду Больта. Фыркнув при виде подготовленной к стрельбе картечницы, он, тем не менее, по-хозяйски сел на место стрелка. Как и Малк, попробовал прицелиться, после чего коснулся зарядного ящика каменным крушителем и тоже принялся что-то нашептывать. «Ублюдку это все равно, что слону дробина, но, Малк, ты прав. Там с нашей силой делать нечего, а так хоть попробуем при случае свою лепту внести». Малк кивнул и посмотрел в ту сторону, куда махнул рукой старший собрат по школе. За всей этой суетой у него не было возможности следить за ходом поединка, и потому открывшийся ему вид стал весьма неожиданным. Та часть кампуса, которую выбрали в качестве поля боя могучей маги, теперь была затянута стелящимся по земле туманом. Каждую маломальски заметную возвышенность украшали торчащие коле, на которых почему-то корчились гиены, твари, доставившие защитникам центра так много беспокойства. А ближе к морю находился сильно выделяющийся кол с насаженной на него головой Эрика Красивого. Малк был решил, что у Зараха не все в порядке с мозгами, но заметил нити силы, тянущиеся от каждого кола к демону. Последний в данный момент стоял к Малку спиной, и было хорошо видно, что каждая из этих линий свободным концом входит в точку в нижней части позвоночника. Аккурат туда, где у человека находился один из важнейших энергетических центров. «Видишь, Зарах не просто боевую форму принял, но еще ее и со своим фамильяром слил. И, считай, силы свои удвоил», — сообщил Больда, видимо, слышавший ранее его разговор с Эйшей. Малк понятливо кивнул, мысленно же добавил, что лучше бы ему ничего подобного не видеть и не встречать. Ну да опять же, кто его спрашивал? Сражение Тия за Зарахом было в полном разгаре. Обмен ударами, обманные финты, ловушки, атаки и контратаки. Они не жалели ни сил, ни средств, попутно разрушая все, что попадалось им на пути. Если хейдмаркский магистр вел себя как варвар, то череп следовал определенной стратегии. Действуя точно настоящий призрак, он то бил колосажателей магии смерти, то вдруг начинал отступать, в последний миг подставляясь под удар. И когда разъяренный враг все-таки его наносил, попросту пропускал чужую волшбу сквозь ставшее бесплотным тело, и оглушал хейдмаркца, вызывающим ступор воем. Правда, говорить, что у него все шло гладко, не стоит, Зарах тоже кое-что умел. Так что от семи черепов осталось всего три. Причем два были уничтожены у Малка на глазах. В какой-то момент колосажатель топнул ногой, из земли ударили два столба красного света. И попавшие в них творения мастера тотчас лопнули, как мыльные пузыри. С другой стороны, три оставшихся черепка все равно доставляли хейдмарксу хлопот. Лучи, бьющие из их глазниц, теперь приобрели еще более грозную мощь, так что каждое попадание оставляло на теле демона заметные раны. И они что-то не спешили затягиваться. Мало того, изредка мастеру удавалось пустить в ход и артефактные лезвия, что тоже не добавляло Зараху здоровья. Так он успел лишиться крыла, одна его рука стала в половину короче. Тем не менее, хейдмаркский магистр продолжал давить, и не безуспешно. В какое-то мгновение стоящий намертво Тиас череп вдруг начал отступать. Появилось ощущение, что с каждой пропущенной через себя атакой он все медленнее и медленнее реагирует на происходящее. а значит становится слабее и все ближе подходит к той грани, после которой драку можно считать с треском проигранной. Видимо, уловивший данный момент Зарах начал что-то орать на демонском наречии, что-то про родословной, тайны, про казнь Тияза и всех магов школы, про вскрытие черепов, плененной души и по крупицам собранные воспоминания. И пусть на словах это звучало весьма грозно, все же болтовней драку было не выиграть. Колосожатель, чересчур увлекшийся фантазиями на тему победы, не заметил главного. Отступающий Тияз незаметно вывел его к развалинам своего дома. Когда до него оставалось пройти саженей 20-25, то над вроде бы разрушенным зданием вдруг возникла серая марева. Оттуда выстрелил крюк на цепи и вонзился в тело демона. Цепь тут же натянулась, последовал мощный рывок. Затем короткий миг полета, и вот уже могучий маг втянут в загадочное облако. И то, что магистр принялся активно сопротивляться, ничего не меняло. Внутри дымки что-то долго грохотало и рычало, затем она рассеялась, а изломанный Зарах упал на землю. Вместо ног обрубки, руки висят как плети, один рог отсутствует, и во лбу теперь пустая глазница. Правда, он все равно попытался встать, но Тияз этого ему уже не позволил. Влив в артефактный клинок поистине огромную силу, Малк мог ошибаться, но по ощущениям там было 30-40 эргов. Череп попросту разрубил демона на две части и замахнулся для следующего удара. Истошно завопил демон, и теперь этот его крик был просто криком, а не бьющий по мозгам магии. И он же стал сигналом для Больда, который тотчас приник к прицелу. «По команде крути ручку, дадим ублюдку прикурить», — с азартом сообщил он. Волк, искренне убежденный, что уже все закончилось, помрачнел. Посмотрел на и не думающего опускать клинок мастера, потом подозрительно покосился на останки демона. И застал как раз тот самый миг, когда обе половинки твари взорвались фонтаном крови, а уже оттуда спиной вперед вылетел обнаженный старик со спутанными волосами. Хотя стариком Малк назвал его только из-за человеческого лица. Остальное тело больше походило гостю из пекла. Чешуйчатая кожа, странного вида наросты на суставах, маленькие рога на голове. И вот это существо, бешено изрыгая хулу на все и вся, приземлилось прямо на линии огня их картечницы. «Подарок святых!» – завопил Больда, нажимая на спусковой рычаг. «Давай, Малк!» И Малк дал, принявшись яростью раскручивать связку из шести стволов. Магистр даже руками взмахнуть не успел, как словил в спину очередь из заряженных силой каменного крушителя и отравленных магическим ядом пуль. Его сбило с ног, покатило по земле. Правда, на этом успехи стрелков и закончились. Картечница не выдержала одновременного воздействия магии Кейталин, соприкосновения силы артефактной алебарды и интенсивной стрельбы и банально развалилась. Но и того, что они сделали, хватило господину Тиязу, чтобы поставить в бою окончательную точку. Ошеломленный, потерявший темп, Зарах еще только начал подниматься на ноги, как рядом с ним из тени выплыл уже виденный Малком воин-скелет, навалился сверху, обхватил руками, вцепился зубами в глотку. И хотя, судя по бешеному сопротивлению колосожателя, а также по вспыхнувшей вокруг него ауре разрушения, долго бы питомец господина Тияза все равно не продержался, он добился главного. Позволил черепу хорошенько прицелиться, подгадать наиболее удачный момент, а затем точечными ударами клинка пронзить Зараху сердце в трех местах, повредить позвоночник, а под конец вколотить острие меча в точку между бровями. «Ну, теперь-то все?» – прорычал Мал. Однако ответа с учеников он не услышал. Из носа у него вдруг брызнула кровь, а где-то глубоко внутри черепной коробки раздалось пугающее шипение, а затем узнаваемый шепот Тияза черепа. «Живо, ко мне!» Малк сам не понял, как едва ли не кубарем скатился с развалин, домчался до мастера, все так же парящего над поврежденным хейдмаркским магистром, и замер в почтительном отдалении. Возникла мысль, что теперь ему опять придется добывать родословную. Но он вспомнил, что в бою Зарах подобной магией не пользовался, и моментально оказался охвачен вспышкой страха. В голове замелькали все более и более пугающие предположения, вроде того, что явно чувствующий себя не лучшим образом Тияз желает забрать себе его тело. Или что ему предназначена участь жертвы, которая вернет мастеру потраченные силы. Однако все оказалось гораздо прозаичнее. «Возьми маску и наложи на лицо этого недоноска. Потом настройся на нее, но не через резонанс, а с помощью власти, и отдай приказ на поглощение. Все так же мысленно принялся объяснять господин Тиес. Потом протянул призрачную ладонь, над которой парила бледно-розовая морда, и властно показал на тело магистра. «Но у меня не осталось силы», — несколько растерянно сказал Малк. «Сила тебе не понадобится. Главное, чтобы маска тебя знала, а с этим все в порядке», — устало пояснил череп. Малк машинально кивнул. Если смотреть с этой стороны, то да, тайное искусство он действительно изучал с помощью морды. Однако и ввязываться в дело, где замешана подобная магия, ему не хотелось. «Но почему я?» – осторожно спросил Малк. «А кто еще?» «Я еще немного и просто развалюсь к Кироховой матери. Стева, которая обычно и занимается подобными вещами, сейчас точно не до того. Остаешься ты». Сначала спокойно, а потом все более и более раздражаясь, прошипел господин Тиес. «Так что живо, за дело!» Продолжать упрямиться было опасно. Дождавшись, когда мастер уберет клинок, Малк наложил маску на искаженное гневом лицо Хейдмаркса и прикоснулся к ней властью. Череп не обманул, и вливать, в отличие от прошлого раза, пару эргов силы не понадобилось. Морда сама пошла на контакт с духом Малка, а получив приказ, отреагировала слабым всплеском самой настоящей радости. В ту же секунду хрупкий контакт исчез. Потерявший вдруг все свои силы, Малк со стоном опустился на землю и уже оттуда с ужасом принялся наблюдать за тем, как тело магистра накрывает облако смерти, как шипит под маской разъедаемой кожа и как еще секунду назад казавшееся мертвым тело кричит от нестерпимой боли. «Я же говорил, что рано или поздно заберу твое лицо, выродок!» С торжеством в голосе объявил мастер. Поманил пальцем, и через секунду морда самостоятельно вернулась к нему в руки. Что до Хейдмаркса, то его тело, теперь уже окончательно лишенное жизни, стремительно разлагалось. Правда, сколь бы быстро это ни происходило, то, что осталось от лица магистра, Малк увидеть все же успел. И теперь ни капли не сомневался в том, чей образ будет преследовать его в кошмарах. Пока он пялился на убитого, Тиас успел скрыться. Предоставленный самому себе, Малк поднялся и, с ужасом ощущая, как ему все тяжелее и тяжелее передвигать конечности, с исчерпанием резерва доспеха остановились и встроенные в него движители. Заковылял к своим соученикам. Битва закончилась, он жив и здоров. Казалось бы, радуйся. Но Малк ничего, кроме опустошения, не ощущал. Опустошение некоего смутного предчувствия, что смерть Джака Ули и завершение большой интриги Тиеза Черепа – лишь начало чего-то большего, чего-то такого, в чем он увяз настолько глубоко, что выбраться уже не было никакой возможности. Липецк, Заречье, Антиповка, Липецк, март 2020, ноябрь 2020. Текст читал Алексей Сиевский.